Глава 7. Статьи о Радищеве, может быть, самые загадочные произведения Пушкина. Они образец защиты Радищева, хотя имеют форму обличения его. Пушкин прикинулся в них этаким простачком, видящим в царе Божьего помазанника, а в Радищеве преступника, посягнувшего на царя и установленные им порядки. Конечно, автор статей допускает, что отклонение от этих установлений сколько угодно. В таком случае, говорит он, подай совет, как избавиться от злоупотребления, а не посягай на сами царские установления. Радищев именно посягнул на них. Потому он и государственный преступник. Но ведь было на что посягнуть. Заняв такую позицию, прикрывшись маской правоверного простачка, Пушкин открыл для себя возможность полным голосом сказать о подвиге Радищева, о героизме его личности. Один Пушкин обладал даром писать сочинения, потрясающие самые основы самодержавия, делая вид, будто только тем и занят, что заботой о его укреплении, и безо всяких там эзоповских приемов. «Подумать только», — негодует Пушкин, — «Радищев посмел выпустить книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которая представляет собою не что иное, как сатирическое воззвание к возмущению. Надо же быть таким безумцем! Чем уж так плохо наше самодержавие, чтобы совершать на него такие нападения? Да и зачем надо озлоблять его? Оно ведь только и думает о том, как улучшить бытие всех живущих под его опекой. Но на это же нужно время, да и хорошие советчики. А Радищев, вместо того, чтобы стать советчиком самодержавия, вздумал сделаться ниспровергателем его. Ну разве не безумец? Свои обличения Радищева Пушкин строит так, что даже Уваров, министр просвещения, некогда бывший расположенным к Пушкину, а теперь сменивший милость на гнев, склонен был принять их за чистую монету. Он сделал заключение о статье Пушкина «Александр Радищев». Статья сама по себе не дурна и с некоторыми изменениями могла бы быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и о книге, совершенно забытых и достойных забвения. Статья вроде приемлема сама по себе, однако неприемлем ее герой. Да что там Уваров? Даже современные пушкинисты оценивают статьи Пушкина о Радищеве как компромиссные по своему характеру. Из-за цензурных трудностей, связанных с предстоящей публикацией их, Пушкин будто обострил в них свои разногласия с Радищевым, а во многих местах и просто изложил официальную точку зрения на Радищева. Да, Пушкин и в самом деле добивался, чтобы имя Радищева не обходилось молчанием в статьях о русской литературе. Но ему важно было не только предохранить от забвения это имя, важнее было дать знать об истинном значении Радищева для русской литературы. О том он писал Бестужеву еще в июне 1823 года. «Покаместь жалуюсь тебе об одном. Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно ни тебе, ни Гречу, а от тебя его не ожидал». Пушкин таким образом добивался не просто права писать о Радищеве, а права отдавать ему должное, право обосновывать его истинное значение для судеб русской литературы, нашей передовой общественной мысли в целом, более того, для судеб самой России. Но статьи Пушкина о Радищеве дошли до читателя лишь 2 десятилетия спустя после смерти великого поэта, и то сначала только в отрывках и совершенно не были поняты при их появлении, да и до сих пор остаются явно недооцененными. Между тем о них писали и Добролюбов, и Герцен. По убеждению Герцена, Пушкин либо не был в состоянии высказать свое истинное отношение к Радищеву, понимая цензурные требования,